ночью звезды вдаль плывут по синим рекам. Утром звезды гаснут без следа. Только песня остается с человеком. Песня, верный друг твой навсегда. Через годы, через расстояние, на любой дороге, в стороне любой, песни ты не скажешь «до свидания». Песня не прощается с тобой. Наши песни носим в сердце с колыбели. Песни всюду вместе мы идем. Сколько песен мы любимым нашим спели. Сколько мы еще с тобой споем. Через расстояние, на любой дороге, в стороне любой, песни ты не скажешь «до свидания», песня не прощается с тобой. Нас с тобой согреет, жаркий полдень будет как вода. Тот, кто песни петь и слушать не умеет, тот не будет счастлив никогда. Через годы, через расстояние, на любой дороге, в стороне любой, песни ты не скажешь «до свидания», песня не прощается с тобой. Песни ты не скажешь «до свидания», песня не прощается с тобой.